Глава 4. Самоценность. Хочу привести цитату Вирджинии Сатир, американского психолога, идеи которой оказали большое влияние на развитие семейной психотерапии. Человек, чья самоценность высока, создает вокруг себя атмосферу человечности, ответственности, сострадания и любви. Такой человек чувствует себя важным и нужным. Он ощущает, что мир стал лучше от того, что он в нем существует. Он доверяет самому себе, способен в трудную минуту просить помощи у других, однако уверен, что способен совершать обдуманные поступки и принимать самостоятельные решения. Только ощущая свою собственную ценность, человек способен видеть, принимать и уважать ценность других людей. Такой человек внушает доверие и надежду. Он не пользуется правилами, которые противоречат его чувствам. В то же время он не идет на поводу своих переживаний. Он способен делать выбор. Мне очень нравится эта цитата, потому что она полностью описывает, почему тема самоценности так важна для полового воспитания. Самоценность — это основа нашего дома и его стен. Самоценность — это отношение человека к самому себе. То, насколько он сам считает себя достойным уважения, внимания и любви окружающих, вне зависимости от тех успехов, которые он в настоящий момент демонстрирует. Прочитайте сами и попросите ребенка повторять за вами фразы, либо дайте ему самому прочитать вслух «Декларацию самоценности». Декларация самоценности. Вирджиния Сатир. «Я — это я». Во всем мире нет никого в точности такого же, как я. Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как я. Поэтому все, что происходит от меня, это подлинно мое, потому что именно я выбрала это. Мне принадлежит все, что есть во мне. Мое тело, включая все, что оно делает, мое сознание, включая все мысли и планы. Мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть. Мои чувства, какими бы они ни были, тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость. Мой рот и все слова, которые он может произносить. Вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные. Мой голос, громкий или тихий. Все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самой. Мне принадлежат все мои фантазии, мечты, все надежды и страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И поэтому я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И я могу сделать так, чтобы все во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то такое, чего я не знаю. Но поскольку я дружу с собой и люблю себя, я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше разных вещей о себе самом. Все, что я вижу и ощущаю, все, что я говорю и что я делаю, что я думаю и чувствую в этот момент, это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где я и кто я в настоящий момент. Когда я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что я видела и ощущала, что я говорила и что я делала, как я думала и как я чувствовала, я вижу, что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется очень нужным, и открыть что-то новое в себе самой. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я имею все, чтобы быть близкой с другими людьми, чтобы быть продуктивной, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить себя. Я — это я, и я — это замечательно. Ответьте на вопрос, какие чувства вы, ваш ребенок, испытывали, когда зачитывали декларацию? Формирование самоценности. Примерно до 5 лет ребенок ни с кем себя не сравнивает. До 6-7 лет у него еще не сформировано критическое мышление. Все, что говорят родители, и все, что они показывают своим поведением, воспринимается ребенком как истина. К 7-9 годам ребенок получает способность анализировать, сопоставлять данные и делать выводы, и утверждается во мнении о себе. При формировании самоценности важно не сравнивать ребенка ни с кем, ведь там, где есть сравнение, нет места безусловному принятию себя таким, какой ты есть. Также важно объяснять ребенку, раскрывать причинно-следственные связи. Если он не будет понимать, почему его наказывают, почему на него повысили голос, то он начнет себя обесценивать. После 7-9 лет я рекомендую следующие упражнения. Подойдут и подросткам, и даже взрослым. Упражнение минус-плюс. Каждый раз, когда ваш ребенок говорит про себя что-то плохое, обидное, он должен постараться найти в себе что-то хорошее. Заполните таблицу минус, любой плюс. Таблицу вы найдете в PDF-приложении. Задание. Окружение формирует меня. Заполните таблицу про себя или своего ребенка. Имя человека, старше 12 лет. Какую фразу чаще всего говорит, о чем может думать. Таблицу вы найдете в PDF-приложении. Это упражнение наглядно покажет, кто негативно влияет на вашу самоценность. Упражнение «Я в зеркале». Встаньте перед зеркалом, посмотрите какое-то время на свое отражение, запишите все, что вам нравится в себе сейчас. Ответ «Ничего» не считается. Подсказка. Начните с мелочей. Цвет волос, ресницы, ногти. В идеале завести блокнот, куда вы будете каждый день записывать ответы. Упражнение «Самоподдержка». Запишите быстро, не задумываясь, 25 вещей, которые вам в себе нравятся. Это могут быть слова, качества, навыки, черты внешности, поступки. Старайтесь не отвлекаться, засеките время. Чем быстрее выполните задание, тем выше самоценность. Это упражнение поможет обнаружить то, на что вы редко обращали внимание. Перечитывайте список перед сном или тогда, когда требуется поддержка. Упражнение «Копилка». Ежедневно записывайте 3 хороших качества вашей личности или 3 полезных поступка за сегодня. Это упражнение поможет выработать новую привычку – замечать хорошее. Упражнение «Ассоциации». Это задание необходимо выполнять быстро. Нарисуйте или запишите ответы на следующие вопросы. С каким предметом вы себя ассоциируете сейчас? С каким животным вы себя ассоциируете сейчас? С каким природным явлением вы себя ассоциируете сейчас? А теперь нарисуйте или запишите ответы на следующие вопросы. С каким предметом вы хотели бы себя ассоциировать? С каким животным вы хотели бы себя ассоциировать? С каким природным явлением вы хотели бы себя ассоциировать? Совпало ли что-нибудь? Упражнение «Кто я?». Выпишите 10 ответов, существительных, на вопрос «Кто я?». Упражнение «Образ моей самоценности». Выпишите на бумагу свои слабые стороны, все, чем вы в себе недовольны, не менее 3. Присвойте каждому негативному качеству определенный цвет карандаша. Проанализируйте выписанные вами качества. Вспомните, кто в вас их обнаружил или сформировал первым. Какую пользу приносят вам именно эти стороны личности? От чего вас защищают? В чем помогают? На что ценное направляют? Чем выделяют вас на фоне других людей? То же самое сделайте с вашими сильными сторонами личности, с положительными качествами. Им также присвойте определенные цвета. Используя только эти цвета карандашей, создайте картину «Я принимаю себя полностью». Посмотрите на получившуюся картину. Что вам в ней нравится? Что хотелось бы дополнить, усовершенствовать? Добавьте нужные детали и повесьте картину на почетное место. В течение нескольких дней смотрите на нее. Параллельно отслеживайте, где принимаете себя, а где нет. Стремитесь к целостному принятию себя. Практика. Рост моей самоценности. Купите семена или небольшой росток любимого растения, непременно любимого и красивого. Выберите для него самое комфортное и почетное место. Начните заботиться об этом растении так, как важно заботиться о себе, для того, чтобы растение было ухоженным, здоровым. Это будет направлять вас на заботу о себе. Практика «Дневник эмоций». Материалы. Небольшой блокнот, ручки, возможно, карандаши, фломастеры или краски. Правильного способа ведения дневника эмоций не существует. Каждый сам решает, как его заполнять. В течение дня вы встречаетесь с различными ситуациями, проживаете разные эмоции, а потом все это переносите в свой дневник в любом виде. Текста, рисунка, узора, коллажа, надписи или нейрографики. Ваша задача — принять тот факт, что ваши эмоции существуют, они здесь, в дневнике. Они могут быть положительными, отрицательными, но вы их заметили и выгрузили в дневник. Способ ведения дневника не важен. Важно то, что каждый день вы занимаетесь саморефлексией, выгружаете свои эмоции на лист бумаги. Арт-практика «Мое настроение». Материалы любые. Изобразите, сотворите, слепите, создайте свое настроение. Сделайте что-то прямо здесь и сейчас.